Глава 21. Ирнат Аняруген и Мериахантен с супругой. Стараясь удержать на лице невозмутимое выражение, не торопилась рассматривать уже прибывших гостей так, как они рассматривали нас. Да, мы прибыли. Больше 2 часов мастер красоты колдовал над моим макияжем и прической, порхая вокруг, как бабочка-переросток. Но зато теперь я была уверена в себе на все 100. 3 минуты назад Рурк телепортировал нас на центральную площадку-приёмник императорского дворца, и, пройдя по широкому величественному коридору, мы прошли в гостеприимно распахнутые белоснежные двери. И сейчас, ступая по черному мрамору пола главного зала дворца, мы шли к императору, дабы заявить о своем прибытии и проявить почтение. Напоминать мне о том, как следует себя вести и как не стоит, нужды не было. В свое время я прочитала столько книг, что знала практически все о балах и поведении в высшем обществе. Немного равнодушия, капельку учтивости, телега высокомерия и вагон снобизма. Совсем не сложно, когда абсолютно все окружающие заняты тем же, а именно задиранием носа и подбородка выше положенного. Забавные они все-таки. Никакой естественности, никакого радушия. Зато аристократизма хоть залейся. Глупо. Кто ты есть без покровительства семьи и без связей? Без денег, без магии, без этой всей мишуры, что на тебе? Ру. Та с розовыми волосами тебе кто? Заметив крайне неприязненный взгляд довольно симпатичной фигуристой демоницы, тут же поинтересовалась у своего большого и загадочного, который на бал, как и все присутствующие, прибыл в облике демона. Большого и умопомрачительного. Моего демона. Найдя взглядом ту, на кого я кивнула, муженек тут же неприязненно поморщился, но признался. «Бывшая, я тебе о ней говорил». «Местная принцесса коек?» «Надеюсь, она тебя не услышала». Не удержавшись и фыркнув, Рурк, тем не менее, одобрительно качнул головой. «Но определение верное. Если попробует навязаться, разрешаю нахамить». «Благодарю, дорогой. И что бы я делала без твоего разрешения?» Иронично приподняв бровь, достаточно кровожадно усмехнулась, но на этом посчитала инцидент исчерпанным. Буду тут еще какие-то розовые лохудры мне вечер портить. Кстати, а вот и сам император. Засвидетельствовав самому главному демону свое почтение, с трудом удержалась от неуместной улыбки. Он был в плаще. Нет, он ему очень шел, это даже без возражений. Но вот знание того, почему он сейчас в плаще... Леди Ева. Не знаю, что Бриан высмотрел на моем лице, но его клыкастая усмешка отбила всякое желание шутить и насмехаться. «Прекрасно выглядите. И платье сегодня на вас прекрасное». Что за намеки? И да, платье на мне изумительное. Как увидела себя в нем в зеркале, сразу поняла. Вкус у мужа выше всяческих похвал. А то. Да хотя бы потому, что в жены ему досталось самое красивое. Умная и потрясающая женщина. Цыц ежи. Могу я помечтать? Могу. И буду. Не уходите далеко. Скоро начнется церемония награждения. Благодарно кивнув, позволила Рургу увести меня немного в сторону, чтобы освободить место другой подошедшей паре. Так, а теперь, я так понимаю, идем к родне? Ну да, уже вижу свекра со свекровью. Ой. Ой, как неохота. Здравствуйте. Поздоровавшись, первая, как младший член семьи, заработала в ответ широкую улыбку свекра и короткий, но дружелюбный кивок от свекрови. Леди Мелисандертина, хочу извиниться за свое поведение. Понимаю, извинение запоздало, но оно необходимо. Я могу сколько угодно хорохориться наедине со своими мыслями, но наладить контакт с новой семьей необходимо. Пускай мы начали не очень хорошо, но нам еще ого-го сколько дальше общаться. А родители Рурга все-таки очень красивые и представительные. Свекор в черном фраке и белой рубашке, как абсолютно все мужчины на балу, а свекровь в темно-фиолетовом платье, выгодно подчеркивающем и стройную фигуру, и аристократическую внешность. Повезло моему большому и безупречному с родителями. Не стоит. Я все понимаю. Не став слушать мои оправдания, свекровь моментально оценила то, что к вечернему голубому платью я надела именно тот гарнитур, что сделала лично она, и, махнув рукой мужчинам, чтобы отошли и проветрились, подхватила меня под локоть и уверенно повела в сторону столов с закусками. «Ева, можешь нахамить мне еще, но я больше не могу терпеть. Рассказывай». «Что?» Опешив от ее напора, даже не успела оказать сопротивление, как мы затерялись в толпе. «Ру, спаси! Меня сейчас допрашивать будут!» «Ева, перестань. Мы с тобой взрослые женщины. Я мать, ты мать. Давай на чистоту». Нет, я, кажется, начинаю понимать, почему ее опасаются окружающие. Несколько фраз, и я уже хочу спрятаться за Рурга. Вы о чем? Во-первых, для тебя я Сандра, никаких леди. На маму тоже не рассчитываю, понимаю, пока не заслужила. По ходу разговора, вручив мне бокал с вином, женщина взяла себе такой же и продолжила, уводя меня все дальше вглубь зала. Во-вторых, я хочу узнать о тебе все. Что за дела? Журналисты знают больше, чем семья. В-третьих, недовольно прищурившись, но при этом глядя не на меня, а в сторону, свекровь недовольно пробурчала. «Что такого знает о вас с Рургом мой муж, что сияет, как начищенный клинок? И почему он мне об этом не говорит, не подскажешь?» Тоскливо вздохнув, подумала, вздохнула еще раз, еще. «Ева, что это значит?» «Скажите, Сандра, вы умеете хранить секреты?» «Да». «Хорошо умеете?» «Конечно, у меня две дочери». Уже сама, подхватив свекровь под руку, огляделась в поисках уединенного уголка, но тут же откинула эту мысль, как несостоятельную. Гостей было столько, что, скажи я свою тайну вслух, она тут же перестанет ею быть. «Я скажу, но наедине. Это возможно? Если нет, то вам придется обождать до дома. Я не хочу говорить при всех». Окинув толпу оценивающим взглядом, демоница недовольно поморщилась, а затем, уверенно кивнув, щелкнула пальцами, и на нас тут же спустилась нереальная гулкая тишина. «Говори. Тебя никто не услышит. Скажите, вы хотите стать бабушкой?» Немое удивление, ступор, шок и хриплый недоверчивый шепот. «Что?» «Я беременна». «Что?» Вопль за гранью моего восприятия, и с трудом удержавшись на ногах, я понимаю, что тихо не потому, что свекровь поставила полог, а потому что ближайшие к нам демоны молчат и смотрят на нас, как на сумасшедших. Мой трагичный стон и обреченный шепот. Пипец. Вот и радуй после этого родню. Пока ежики тоскливо вздыхали и тащили из окромов заныканную на крайний случай валерьянку, свекровь хватала ртом в воздух, а окружающие с осуждением перешептывались. Я строила план побега. Да, хотя нет. Тактического отступления. А все потому, что нездоровый блеск в глазах свекрови наводил на совсем нерадужные мысли. «Ева, скажи, что ты не пошутила». «Я не пошутила». «То есть ты?» «Мам!» Громкий окрик Рурга спас меня от еще большего общественного позора, а подбежавший вслед за ним и свёкор — от дальнейших расспросов. «Ева, что случилось?» «Я маме сказала». Донеся до мужа взглядом то, что сказала вслух свекрови, заработала в ответ сочувствующее объятие. «А она кричать начала, прямо как твой папа. Они у тебя всегда такие громкие?» «Нет, редко». Очень редко. Обменявшись со свёкром понимающими взглядами и ухмылками, демоны обняли каждый свою супругу и уверенно развели в разные стороны зала. Всё-таки выпытала, да? Угу. Нет, я её, конечно, понимаю, шок и всё такое. Только не совсем поняла, она рада или нет? Конечно, рада. Даже не сомневайся. Но, думаю, ей стоит немного остыть, а то, судя по тенденции, совсем скоро будут радоваться не только они. Это ж надо воплем смять полог тишины. Ага. У твоего отца вообще получилось зеркало разбить? Усмехнувшись воспоминаниям, покачала головой. Нет, надо было ей меня допрашивать, а? Почему не потерпеть до дома? Черта всех демонов, Ева. Привыкай. Либо ты находишь в себе силы устоять при допросе и ускользнуть от ответа, либо отвечаешь как на духу. К тому же маме. Смешок уже своим воспоминанием и только сейчас, заметив в моей руке бокал, тут же хмурая. Это ещё что? Я не пила. Это твоя мама мне дала. Держи. Хотя нет, тебе тоже не стоит. Пойдём сок поищем. Следующие минут 30 мы успешно гуляли по залу. Рурк здоровался и перекидывался приветственными фразами со знакомыми, которым было до безумия интересно, кто же рядом с ним. И узнав, что я никто иная, как законная супруга, кто удивлялся, кто в шоке застывал, а кто и вовсе терял челюсть. Хм, вот ни за что не поверю, что для большинства это новость. Ведь моё лицо мелькало в топовых новостях уже несколько дней. Или... Вы? Вы та самая ведьма из зала суда? В смысле? Недоуменно переглянувшись с Рургом, не знала, что и думать, когда один из его знакомых застыл в очередном ступоре. Да это небо и земля! Та бледная немочь и вы? Хм, мне оскорбиться? Ну и что, что я сейчас накрашена? Не под клоуна же? «Вы прекрасны! Рурк, старина, я завидую тебе чёрной завистью! Не поверишь, но, подходя к тебе, я думал, что ты с любовней...» Осёкшись уже после того, как почти признался в своих не самых достойных мыслях, демон переменился в лице, увидев убийственное выражение глаз Рурга, сдавленно извинился и поторопился удалиться. «Так-так, значит, немочь бледная, да?» С кровожадным прищуром, следя за практически убегающим демоном, от души желала ему как минимум понос. Продолжительностью часа так 3-4, а что? Со словесным поносом у него всё в порядке. Милая, только не злись. Что взять с убогого? Остыв быстрее меня, муж тут же попытался меня отвлечь. Идём. Я недалеко видел фруктовые пирожные. Идём-идём. Если поторопимся, то я возьму тебе всю тарелку. «Хм, пирожные? Тарелку, говоришь?» Тут же, забыв о демоне-идиоте, радостно кивнула и позволила себя уговорить. «Ой, правда, целая тарелка!» Забив на окружающих и их мнение, с удовольствием позволяла обнимать себя мужу и угощать изысканными десертами. «Ну, подумаешь, третье. А вы своё ешьте и мне в рот не заглядывайте». «Внимание!» Громогласное объявление и тут же торжественная музыка, оповещающая о начале церемонии вручения наград. С сожалением проследив, как тарелка уплывает обратно на стол, вслух не сказала ничего. Понимаю. Сначала дело, потом пирожные. А жаль. Дамы и господа, леди и джентльмены, лорды и леди. К тому времени, как мы подошли ближе к трону, император уже начал торжественную речь. «Приветствую вас на ежегодном императорском балу! Совсем скоро многие из вас удостоятся чести принять из моих рук достойную своим деянием награду!» В полуха, слушая торжественные речи главы мира, сама занималась тем, что разглядывала окружающих. Теперь, когда они, затаив дыхание, слушали своего императора, это было проще всего. Демоны. Много-много демонов всевозможных расцветок. В большинстве своём преобладали брюнеты с цветными прядями всех цветов радуги. Но были и такие, как та, первая. Розовые, салатовые, лазурные, жёлтые. Выглядело это достаточно нелепо. Выглядело бы, если бы не их размеры, мускулатура и рога. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но они были абсолютно у всех. Огромные витые у глав семей и кланов, около 50 сантиметров у остальных мужчин и совсем маленькие, едва заметные у женщин. Углядела я и нескольких ведьм, сопровождавших демонов, и даже парочка эльфов была. Хм, а эльфы тут откуда? О, ну все верно. Зуб даю. Эльф с камерой — тот самый журналист с зубодробительным именем. Нет, никогда не любила эльфов. И одним из самых великих событий этого года — воссоединение семей Имерия Хантон и Сирентриан Хит. Именно благодаря леди Еве, согласившейся стать супругой Иерната Аниарургена, стало возможно сие знаменательное событие. Найдя нас взглядом в толпе, император приглашающе взмахнул рукой. «Подойдите ко мне!» «Эх, не хочу, но надо!» «Крепитесь, ёжики!» Внутренне подобравшись и заранее ожидая очередное приятное известие от премногоуважаемого императора, шла рядом с мужем по широкому проходу из расступившихся гостей. Подбородочек повыше, взгляд подоброжелательнее. И нет, нам приятно, нам очень приятно, что мы в центре внимания. Вот только почему приходится себя уговаривать? Уважаемые гости! Многие из вас лично присутствовали на заседании суда, где был решен вопрос о наказании лорда Храмского, пользующегося своей силой и властью ради возвышения и обогащения, при этом не обращая внимания на незаконность своих действий. Лорд получил по заслугам, истлев от проклятия, настигшего его прямо в зале суда. К счастью, род оставил наследника, точнее наследницу. Мало того, в наследнице течет кровь последней из рода Сирентриан Хит, и именно леди Ева является ее матерью. Император говорил и говорил, рассказывая собравшимся историю клана Абверон по глупости братьев, распавшейся на две семьи. Помню, читала. И теперь я, пользуясь своим положением, властью и силой, объявляю о воссоединении семей и провозглашаю возрождение древнего и могучего клана Абверон. Закончив на восторженной ноте, император переждал бурю оваций и радостных криков, громче всего долетающих почему-то справа, а затем продолжил снова. Кроме того, за огромный вклад в расследование уголовного дела по лорду Храмскому, за участие в задержании виновных в пособничестве, за верность закону, традициям и власти мира Каравия, клан Абверон заслуженно получает наследный титул Каригната. Ой, какие громкие овации справа! Ох, как же шокированы остальные! И еще! Еще? За возрождение древней и многими забытой традиции бракосочетания, а также за мужество в принятии подобного решения, лично от себя поздравляю новобрачных и дарю им свое императорское благословение, а также право на вход в семью. Шок. Не мой. Всех. Я еще не поняла. То есть это круто? Или наоборот, пора рыть окоп. Удивленный взгляд на веселящегося императора. Удивленный взгляд на зависшего Рурга. Так, понятно, дома узнаю. Ответную речь надо толкать, нет? Кажется, надо. Ваше Величество, не могу выразить словами всю глубину своей признательности. Была бы кувалда, одной левой бы выразила. Ваша щедрость, доброта и великодушие не знают границ. Игрок чертов. Думаю, не покривлю душой, отблагодарив вас от имени всего клана. От ежей тебе отдельно прилетит. И как счастливая новобрачная желаю вам от всей души найти женщину, которая не побоится связать себя узами нерушимого брака с вами. Поверьте, это великое счастье найти ту, кому вы сможете доверить свое сердце. Выкуси! Улыбаясь широко и безмятежно, С трудом, но выдержала потяжелевший для меня одной взгляд Бриана. Я почти не боюсь тебя, демон. Почти. Чёрт, да хватит уже зыркать! Благодарю, леди Ева! Сумев сдержаться, демон позволил себе лишь мимолетную усмешку в сторону Рурга. Почти завидую тебе, логик. Далеко не у всех есть такое сокровище. Едва уловимый кивок, и мы неторопливо, но уверенно растворяемся в толпе. А император начинает объявлять следующих достойных. Так, а почему мы так целеустремленно идем направо? О, нет. Один единственный полустон-полувздох, и я снова мила и дружелюбна. Семья. Впрочем, нет, уже клан. Блин, как их всех много-то! На всякий случай, вцепившись в локоть Рурга, лишь крепче стиснула зубы, краем глаза заметив его понимающую усмешку. Да, милый, это для тебя не семья. Для меня они толпа огромных рогатых мужиков с женами, сестрами и матерями. Блин, сколько их тут! Даже не пытаясь считать, поняла, что не меньше 30. Да. Влипла. Сынок! С трудом не отшатнувшись, когда на мужа налетел огромный незнакомый демон и начал тискать в объятиях, поняла, что сглупила, когда его внимание перешло на меня. И этот кровожадный блеск голубых глаз... Дед! Прикрыв меня рукой, Рурк тут же шутливо погрозил пальцем старшему родичу. «Даже не вздумай. Ева девушка хрупкая и может не пережить знакомство с твоей радостью». «Ну ты уж совсем!» Так же шутливо возмутившись, демон подмигнул почему-то мне. «Что я, изверг какой свою невестку долгожданную калечить? Я так, чисто по-родственному!» «Тем более...» Потихоньку подведя меня к остальным, Рурк следил, чтобы больше никто не подлетал и не проявлял излишне бурных чувств. Нет, его самого тискали, как без этого. Пожимали руки, причем обе сразу, обнимали, целовали, поздравляли так громко, что на нас косились все близстоящие. Но, слава Всевышнему, я удостаивалась лишь устных поздравлений, хотя было видно, женщинам клана очень интересны подробности нашей большой и чистой. А вот не расскажу. Самой мало. Даже не пытаясь запоминать имена и родственные связи тех, с кем меня по очереди знакомил муж, просто кивала и улыбалась, понимая, что на текущий момент ничего другого от меня и не ждут. Я приобретение клана. Я жена наследника. Я приятный бонус к титулу и известию об объединении. Я всего лишь ведьма. Да, ёжики, я не занимаюсь самоуничтожением, я смотрю правде в глаза. Они меня не знают, я их тоже, и любить меня за красивые глаза никто не будет. Я буду обязана заработать авторитет и уважение не своим статусом, а своим умом и поступками. Не ради них, нет. Ради себя. Ради мужа. Ради нас. Что ж, новая игра будет длинной. Но и приз в ней весьма достоин. Скосив глаза на Рургу, улыбнулась своим мыслям и остаток вечера провела в более или менее благодушном настроении. Радовалась вручаемым наградам вместе с остальными, даже разрешила снять себя журналисту, правда, отказавшись давать интервью. Танцевала с мужем, жалея лишь о том, что тут слишком много посторонних и нельзя прижаться чуть крепче. Сияющими глазами вместе со всеми любовалась магическим салютом, завершающим бал. И в первом часу ночи с удовольствием отправилась домой. Праздник — это хорошо, но дома лучше. Милый, а тебе фрак не надоел? Помочь снять? Не могу отказать вам в столь великодушной просьбе, моя королева. А тебе платье не пора снять? Шаг ко мне и предвкушающий взгляд глаза в глаза. Пора. Ой, пора. Лукавая улыбка в ответ, а дальше за нас говорила та самая большая и самая чистая.